меня тут должна быть бумажка, которую надо бы заверить, если я, конечно, не оставил ее в приемной. Я улыбнулся и начал не спеша перебирать карманы. Ага, вот ты где, пакость такая мелкая. Я выудил письмо из внутреннего кармана пальто, развернул и наскоро его просмотрел. Теперь ваша очередь, сэр. Замдиректора также бегло прочитал документ. «Вот блин», — сказал он. «Да она настоящая ведьма, а, док?» «У нас еще не такие попадаются», — ухмыльнулся я. «Ха», — сказал нотариус. «Видели бы вы, какие сюда дорики забредают. Вы бы на них себе состояние сделали». Я все ждал, когда же он попросит меня удостоверить личность Гарри Зингриста. «Вот уж право слово», — сказал нотариус задумчиво и отстраненно. «Черти, что в них там в головах творится?» «Да», — он начал рыться в ящике стола. «Вам не трудно будет чуть-чуть приподнять правую руку, а, док?» Я поднял, он тоже. «Ну, короче говоря, клянетесь ли вы перед Богом и бла-бла-бла, и все такое?» — спросил он, продолжая шарить другой рукой в столе. «Клянусь». «Оно, в общем, без разницы, клянетесь вы или нет, если я не найду эту чертову печать», — радостно сказал он. «Перед глазами у меня поплыло. Найти в чужом городе нотариуса настолько циничного и настолько доверчивого, и после этого, после этой удачи споткнуться на самый что ни на есть пустяк?» «А, вот она где», — сказал он, едва не по плечо ушедший в стол. Он шлепнул на мое письмо положенный штемпель и расписался за корючкой. Потом подозвал двух близ сидящих клерков, чтобы те расписались за свидетелей. «И нечего всякую дрянь читать. Глаза сломаете», — сказал он им. «Поставьте ваши Джон Калямаля, где положено, и свободны». Они поставили. «Ну, доктор, вот и все дела. С вас 1,5 бака. Я выдал бумажник, расплатился, стараясь, чтобы мое собственное удостоверение личности не попалось ему на глаза, и вышел вон с письмом в руках. Письмо я опустил в первый же почтовый ящик. В Филадельфии я был сыт по горло. Времени 4 часа, и нужно срочно ехать домой. В общем и целом я был восхищен совершенными мною деяниями. Но 4 вещи не давали мне покоя. Во-первых, я не знал, поверит ли доктору Эллик в мой на живую нитку шитый аффидевит, в котором, насколько я мог судить, любой человек с высшим медицинским образованием, не дай бог со степенью, сразу же обязан углядеть подделку. Во всяком случае, было весьма вероятно, что зародись только у него какие-никакие сомнения, скоропалительный отъезд доктора Зигриста тут же превратит сомнение в скепсис. А если подозрительности у него хватит на то, чтобы взять, да и набрать номер приемной настоящего доктора Зигриста, я пропал. Во-вторых, я умышленно не оставил у Эллику собственного номера. А в айкомикском телефонном справочнике, естественно, никаких Генри Демпси не было и в помине. Невзирая на тот факт, что существуют в мире люди без телефона, сама невозможность связаться со мной. Будь ему еще до моего повторного звонка этого захочется, также может навести его на подозрение. Третье неизвестное было хуже всего. Даже если все пойдет как надо, и Уэллик согласится выписать эрготрат, может так оказаться, что в городе он отнюдь не новичок и знает Ренни. И, наконец, пусть и здесь все сойдет гладко, существовала еще одна опасность. Во всем, что касается абортов, я полный профан. Но нельзя ведь исключить.